А теперь она не знала, вернется ли ее Арди или нет. Это все, что ты запомнила. Какие-то глупые вопросы, ненужные слова. К чему все это? Она ведь знала. Несколько месяцев убеждала себя, что все это глупости, что все это лишь мимолетная симпатия. Ведь не бывает же так, в самом деле, чтобы раз посмотреть на человека, и вот ты уже все время ищешь его в толпе, и один лишь его вид вызывает у тебя улыбку. И на душе так легко, так свободно дышится рядом, так тепло и уютно, когда человек просто рядом. Так счастливо бьется сердце, когда слышишь скрип половиц под знакомыми шагами. Нет, не бывает. Такое происходит только с героинями бульварных романов, которые Тесс перестала читать, когда переехала в метрополию. Потому что в столице все иначе. Здесь все страшнее, все грязнее и мрачнее. Но Тесс позволила себе забыть об этом. Позволила себе в тот час, когда согласилась на свидание в пятый день, когда они гуляли по зимнему городу и танцевали на набережной, подумать, дать себе дурацкий шанс на сказку. Но ведь это не сказка. Попей еще немного, Тесс. Кто-то протянул ей стакан с водой, прохладный. Вечные ангелы, как же холодно. Ее руки дрожали, но она как-то машинально, как кукла, взяла воду и отпила. Перед глазами все плыло. Она никак не могла отделаться от образа того мужчины с саблями и того, как корчился, буквально сгорая заживо, Арт, дергаясь в конвульсиях на разбитой брусчатке. От братьев и отца Тесс знала, что сражение звездных магов выглядит жутко, порой едва ли не столь же жутко, как фронтовой штурм вражеских окопов. Но для нее, пусть и выросшей в приграничном Шамтуре, все это оставалось чем-то сродни жутких сказок, историй, не имеющих под собой чего-то материального, чего-то реального. А теперь, это все, что ты запомнила? Спросил знакомый голос. Знакомый голос. Тесс подняла взгляд. Перед ней, кажется, сидел Милар Пнев, коллега Арди. Тот что-то записывал в блокнот, нервно дергал ногой, отбивая ритм каблуком начищенных туфель, и то и дело проверял пояс с кобурой и перевязью сабли. Милар приехал вместе со стражами. Сразу начал искать Арда, но вместо этого принес с собой медальон, который Ард не снимал даже на ночь. Наоборот, доставал из кармана брюк и надевал, за ремешок, на шею. Он не объяснял почему, а Тесс не спрашивала. Да, значит, когда мужчина с двумя саблями забрал Арда, тот еще дышал, и ты видела, как он убежал за поворот, а затем оттуда выехал самый обычный Деркс куда-то в сторону Кривоводного канала. Да, заторможенно повторила Тесс. Милар помолчал несколько мгновений, а затем взорвался. Проклятие, Тесс, этого недостаточно. Ну, может, что-то еще, хотя бы мельчайшая деталь, ну хоть что-нибудь, пока господин маг еще не на тропах спящих духов. Я. И она не выдержала, не смогла больше держать все это внутри. Комок, тянущий ее горло, давивший на грудь изнутри, ломая и кроша кости в солнечном сплетении, вырвался наружу, вместе с воем и плачем. Проклятье, прости, Милар, кажется, приобнял ее. У меня не получается так, как у Эрнсона, аккуратно все это обсуждать. Никогда не получалось. Но Тесс не видела. Она вообще больше ничего не видела, кроме собственных слез, обжигавших лицо, и кроме добродушной, заботливой и очень домашней улыбки Арди. Того, кто мог целый час задумчиво смотреть внутрь чашки с чаем, а затем потянуться, словно кот, и заснуть прямо так, сложив руки на столе и положив голову сверху. А что если больше никогда? Очередной вой вырвался из груди Тесс. Она больше не могла, терпеть все это. Арчьи пиджаки, Лиза, Борис с Еленой, Арди. Сколько еще метрополия выпьет из них всех крови перед тем, как утолить свой голод? Ладно, надо думать логически. Кривоводный канал, скорее всего, либо Тендри, либо Тент. Тесс плохо слышала Милара и лишь выхватывала отдельные его фразы. Других вариантов нет. А там Пижон, Молотки и Красная Госпожа. Но вряд ли кто-то из них, а значит, не местные. Может, пауки, скорее всего. Придется дернуть всю тройку. Кто-то из их людей что-то да должен был видеть или слышать. Проклятие, Аверский на испытаниях с Дагдагом, там медальоны не работают. А время поджимает. Урский с Эрнсоном все еще в отключке, как не вовремя. Господин маг, как же, блять, не вовремя. Ладно, поеду один. Тесс встрепенулась, дернулась и замерла. Она шмыгнула носом, вытерла слезы и трезвым, ясным взглядом посмотрела на коллегу Арди. Я поеду с тобой. Милар дернулся как от пощечины. Чего, госпожа? Я поеду с тобой. Плащ, твердо произнесла девушка. «Я все еще дочь генерал-губернатора Шамтура. Я из семьи Арман. Я умею обращаться с оружием и если с тобой что-то случится, то Арт, даже будь он на тропах этих своих спящих духов, вернется оттуда и не знаю». Тес, Милар, перед внутренним взором которого промелькнул образ Лорловой, вздрогнул. «Но что я точно знаю, я не хочу находиться в том месте и в то время, если с тобой что-то произойдет. И уж точно я не хочу, чтобы это произошло по моей вине. Так что нет, ты со мной никуда не едешь. Ты поедешь один», — нахмурилась Тес. «Но ты ведь не маг. Я все еще офицер второй канцелярии, госпожа. А там, один он не поедет, Тес. Не переживай, чтобы я доверил горного собрата коротышки человеку, то бишь та. Ха, это обесчестит меня перед глазами моих предков». Милар повернулся на голос. В квартиру Тес, пригибаясь и боком, вошел никто иной, как распорядитель рачьих пиджаков, Аркар собственной персоной, в потрепанной, явно пару недель не знавшем стирки и глажки, костюме, с точно таким же, поросшим шерстяной щетиной лицом, которое, пожалуй, можно было использовать вместо наждачной бумаги, с мешками под глазами и несколько исхудавший, но целый и невредимый, а за его спиной на лестнице, внимательно следя за работой стражи и пожарных, стояло еще пяток чистокровных орков, каждый ростом под 2,20, шириной в плечах с автомобильную ось и внешним видом, напрочь отбивающим желание что-либо у них спрашивать или выяснять. Арт упоминал, что после событий в районе Первородных, Аркар добровольно сдался местным стражам. Суд Конклава, органа самоуправления, существование которого дозволялось парламентом, что вызывало недовольство весьма широкого круга лиц, ждал Аркара. И, видимо, распорядитель сумел выйти сухим из воды. Впрочем, Милар, учитывая те слухи, которые ходили о правой руке Ардаргара, сумевшего добиться своего положения несмотря на наличие человеческой крови, даже не сомневался, что так оно и сложится. «И какой твой интерес в этом, Аркар?» — прищурился Милар. Орк от услышанного сперва замер, а затем оттопырил нижнюю губу и обнажил клыки. «Человек», — произнес он так, будто процедил нечто оскорбительное, — «ты не знаешь наших путей, будь это иначе, я бы пустил тебе юшку, забрал бы твою кровь, значит, ца, за такие вопросы». «Ага, да-да, орк», — отмахнулся блокнотом Милар. «Что еще скажешь?» «Скажу, что Арт из числа Картак», — сверкнул глазами Аркар. «И мне этого достаточно. Я не силен в языке Иктаса, Аркар. Это значит племя, человек, наше племя. Картак на ваш язык переводится, как первородные». Аркар подошел к Тессе и слегка сжал ей плечо. Выглядело это, учитывая их разницу в габаритах, несколько комично и как-то неправильно, что ли. Чтобы не говорили в конклаве, чтобы другие первородные не вбили себе в голову, но в Орде течет куда больше нашей крови, нежели человеческой. И мы были здесь еще до того, как... До того, как люди научились говорить, перебил Милар. Я знаю весь этот фанатичный бред, которым конклав вас пичкает, Аркар. Он, в целом, мало чем отличается от бреда тавсеров. Просто иная сторона монеты. Так что давай на чистоту. Ты хочешь, чтобы тебе был должен черный дом? Аркар произнес что-то на языке орков. Милар запомнил. Потом переведет. Человек, только вы можете говорить, а не действовать. Когда Картак в беде, Аркар повернулся к Тес. Ты уверена, что они ехали в сторону Кривоводного? Тес кивнула. Тогда мы вернем Арда домой. С этими словами Аркар развернулся и направился в сторону выхода. Проходя мимо Милара, он произнес так, чтобы услышал один только капитан, но не Тес. Или привезем головы тех, кто его увез. Ардан с трудом открыл глаза, и первое, что он увидел, клыкастое лицо Индгара. Вот и встретились снова, Арт, широко улыбнулся орк. Тот сидел перед столом, на поверхности которого лежал кожаный сверток. Таким обычно пользовались строители, краснодеревщики, сварщики и прочие работяги. Лоскут кожи, внутри которого подшиты крепления и кармашки под различные инструменты. Только в данный момент Арди был уверен, что у Индгара там хранились совсем не стамески и отвертки. «Пообщаемся, господин Игабар, глава 103. Забавно получается, да, говорящий», Индгар показательно крутил в узловатых, массивных пальцах по толщине больше, чем руки некоторых подрастающих девочек амулет. Несовременный аналог в виде нанесенной на пластину из сплава Эрталайн печати, активируемой заложенной внутрь сплава энергии Лей, а именно амулет, из эпохи войны рождения империи. Небольшая речная галька, внутри которой просверлили отверстие и пропустили кожаный ремешок. На отшлифованной поверхности вырезали руну алфавита Фае. У той имелось слишком много переводов на язык Галиса, потому как язык Фае обладал не буквами, иллюстрирующими звуки, и не иероглифами, обозначающими слова, а, скорее, образами. Каждый символ алфавита Фае нес в себе некий образ, порой абстрактный, как, к примеру, символ Лаша Иерит Карга Иепхир, так он назывался, хотя произносился быстрым и коротким, замкнутым звуком, а обозначал нечто вроде отрешения, которое разум испытывает, когда окончательно понимает смысл самого себя. И именно эту руну, символ, высеченный на гальке, Индгар крутил в руках. Амулет слегка блестел, мерцая в отсветах лей-ламп. «Ты сейчас, говорящий, думаешь о чем-то другом, верно?» Чуть прищурился Индгар. На его лице отчетливо виднелись следы, даже несмотря на все регенеративные способности орков, еще не окончательно заживших ранений. Длинной сеточкой белесых шрамов те протянулись на поверхности коричневатой, бугристой кожи. Один из клыков Индгара оказался сломан. Они у орков, как и у любых хищников, больше уже не отрастали. Что-то вроде механизма природы, если оказался настолько непригоден для троп, что сломал свое главное оружие, то умри голодным и не делись своей слабостью с потомством. Поэтому Иргар избегал общества других охотников Алькады. Он чувствовал презрительные взгляды на своей спине. Открыто высказать неуважение грозе горных пиков никто не рисковал. Но за спиной заметил, да, Индгар потрогал обломок. Прибавь сюда еще 3 сломанных ребра, вывих левого плеча, открытый перелом берцовой кости и... Орк вытянул сорочку из брюк и задрал повыше, демонстрируя жуткий, длинный шрам, прошедший от солнечного сплетения до пупка. Едва ли не кишки по улице пришлось собирать. Хорошо вы нас тогда с Аркаром потрепали. Погоня выдалась что надо и... Орк замолчал и с сомнением посмотрел на амулет. Странно, говорящий, задумчиво протянул Индгар, продолжая смотреть на амулет так, будто видел в том, если не предателя, то кого-то, потерявшего доверие. Мне сказали, что с амулетом я почувствую твой взгляд ведьмы, а если ты попробуешь забраться мне в разум, то он защитит. И в морском бризе так и было. Я действительно его чувствовал. Знаешь, будто назойливая муха перед глазами мельтешит. Все отогнать пытаешься, а она, зараза, возвращается обратно и разве что не на нос садится. А теперь, Индгар пожал плечами и намотал шнурок на левый кулак. Отсутствующие фаланги теперь заменяли дешевые, деревянные протезы. Даже не обточенные так, чтобы напоминать внешним видом пальцы, а просто выдержанные в цилиндрической форме. «Молчишь, да?» Индгар улыбнулся кривой, явно усталый, но победной улыбкой. Как если бы орк что-то давно пытался сделать, у него не получалось, а теперь он, наконец, достиг своей цели. «Но молчать ты будешь недолго, только никогда я тобой займусь». Едва ли не театральным движением он отстегнул застежку на свитке и развернул тот по столу. Как и подозревал Лордан, в кожаных креплениях действительно находились инструменты, только совсем иного толка. Ножи с нехарактерными, тонкими, длинными пластинами вместо лезвий, вытянутые иголки, куда тоньше и острее вязальных спиц, небольшие молотки, уменьшенная копия садовых ножниц, чем-то напоминающих расплющенный клюв ворона, и еще много чего другого. Все это великолепие игралось бликами в отсветах ламп, качавшихся над головой. Они находились в довольно просторном помещении, не очень большом и слишком пустом, чтобы спутать со складом, лишенным окон и обладающим всего одной дверью, да и до той пришлось бы подняться по лестнице на небольшую прилегающую платформу, так что не подвал, но и не жилый массив, из запахов только сырость, а рычий пот и еще небольшой привкус, какой-то смутно знакомый, но Орди все никак не мог взять в толк, где он прежде уже его чувствовал. Характерный, специфичный, чуть горьковатый привкус, слишком редкий, чтобы к нему привыкнуть и не обращать внимания, но и не настолько, чтобы вообще не запомнить. Впрочем, куда больше Ордана волновало текущее местоположение, нежели нюансы запахов. Они с Индгаром находились в старом, заброшенном цеху очень небольшой фабрики. Свидетелями некогда кипящей трудовой деятельности здесь еще оставались борозды в полу, откуда выкорчевали рельсы для тележек. На далеком потолке, где крыша прохудилась и просвечивало небо, еще свисали цепи и направляющие для подъемных механизмов. А на стенах остались полосы пятен от каких-то приборов, полок и чего-то еще. У нас ведь в бандах нет говорящих, которые могли бы заглянуть в сознание, чтобы что-то узнать. Орк картинно, медленно и показательно, вытащил одну из иголок, с человеческую, мужскую ладонь длиной, та местами потемнела и покрылась рыжеватой коркой, но не из-за ржавчины, скорее от того, сколько крови испило это жало, и сколько страха и криков впитало в себя. А маги Нарихман стоят столько, что можно, да, впрочем, и неважно, с ними связываться себе дороже. Так что, говорящий, мы используем старую, проверенную науку. Язык боли, если тебе так будет понятней. Как любит говорить недалекий Эркар, кто бы на каком языке ни говорил, но боль она одинакова для всех. Индгар достал зажигалку, щелкнул кремнием и на фоне пляшущего пламени начал подпаливать иглу. Делал он это самозабвенно, смотря на огонь едва ли не влюбленным взглядом, а затем также резко перевел его на Арда. «Не хочешь попробовать услышать имя этого огонька? Может быть, заставить его вспыхнуть, опалить мне лицо? Давай, говорящий, попробуй. Мне даже интересно, что из этого выйдет». Но Ард не пробовал. Он прекрасно видел, что на его собственной груди, поверх разорванной рубашки, качался еще один амулет, с совсем иным символом. И если бы он попробовал обратиться к изнанке окружающего мира, то в лучшем случае, упростил бы работу Индгару. И Анхани ведь не какие-то мудрые, добрые волшебники из сказок. Все, как на подбор, стремящиеся помочь ближнему своему и отправить героя вперед по тропе испытаний во благо всех народов. Нет, и Анхани шли разными путями, в том числе и темными. Так что амулет, который надели на Ордана, покрытый не одной, а целой вязью рун, не позволял тому обратиться к изнанке мира. Арк знал о таких амулетах из свитков от Танха, но также он доподлинно знал от Тверского, что считалось, что их после окончания войны рождения империи не осталось. Во всяком случае где-то, помимо частных коллекций и всего нескольких экземпляров в отделе снабжения Черного дома, удивительно, как многое можно найти, если знать где, а главное, у кого покупать. Снова расплылся в улыбке Индгар. Вот, к примеру, твой старый знакомый Март Барсков, ученый, историк, археолог и скромный торговец артефактами до имперской эпохи. На одном из закрытых аукционов еще в прошлом году мы покупали у него, пусть и не напрямую, несколько вещиц из Скальдивина. И, именно благодаря Барскову, вышли на старьевщика и... Индгар дернулся, как если бы кто-то залепил ему хлесткую пощечину, и крепче сжал свой амулет. Но вернемся к нашим делам, Индгар продолжил самозабвенно, хоть и в немного более резкой манере, нагревать иголку. Ты знаешь, из-за книг, фестивальных пьес и россказней тех, кто вернулся с границы, много кто теперь знает про способ узнать информацию. Про, скажем, как можно выбить коленные чашки и подвесить за веревки на крюк. Орк кивнул на висящий над Орданом железный крюк на цепях. С того свисали уже заготовленные конопляные веревки. Но в этом деле толк нужен. Некоторые подвешивают слишком высоко, и тогда вся нагрузка уходит на плечи. Неприятно, неудобно, с течением времени становится почти невыносимо, но процесс слишком долги. Или же наоборот, подвесить чуть ниже, и тогда боль в ногах становится нестерпимой, и толка от такого собеседника почти не будет. В пытках, знаешь ли, нужно выдерживать золотую середину, не лишать своего собеседника надежды, что, может, боль скоро закончится, или что худшее уже позади, или что он сможет как-то разболтать палача и найти путь к свободе, а может, что его просто убьют и мучение закончится. Индгар хмыкнул и, закрыв крышку зажигалки, положил ту на стол. Аккуратно, немного даже боязливо, он потрогал кончиком языка острие иголки спицы. Поэтому подвешивать надо так, чтобы, когда боль и усталость в плечах станут нестерпимы, то человек или не очень человек, опускался на ноги. Индгар направил иголку прямо на Ордана, но все так же не спешил подниматься из-за стола, чтобы у него оставалась иллюзия, что избавление совсем близко. Нужно лишь немного расслабить руки и все. И тут же, как только он это сделает, его ждут совершенно новые ощущения. Знаешь, обычно все взбрыкиваются, как щука на удилище, и тут же так очень нелепо крича и вереща, сами же обратно взвешивают себя на крюк. Потому что, кто бы что ни говорил, а у боли есть градация. Ордан не сводил взгляда с иголки, а Индгар орудовал ей в той манере, что немного напоминало учителя Тенебри. Разве что вместо графитовой доски, орк указывал на свою коллекцию инструментов и что-то о ней рассказывал. Арт старался не слушать, но начинаю я всегда с иголки. Индгар снова открыл зажигалку и вновь начал нагревать спицу. Какого-то практического смысла в этом не имелось, просто действовал на нервы. И, стоит отдать должное, у орка это замечательно получалось. И здесь тоже нужно знать меру, ведь все мы порой укалываем пальцы, да, говорящий, случайно где-то что не доглядели и, ай, Индгар сделал вид, что уколол подушечку пальца, немного больно, а затем быстро облизать и все, вроде в порядке, можно посмотреть есть ли кровь, слегка надавить на подушечку, вдруг капля упадет, не каждый даже под водой помоет, что там, было и прошло. Индгар встал из-за стола и сделал несколько шагов в сторону Ордана, все так же продолжая нагревать иголку. Поэтому, когда слышишь или читаешь рассказы про иголки под ногти, то не особо понимаешь, о чем идет речь. Да и вообще пытки для большинства обывателей настолько же абстрактны, как старые истории, скажем, о говорящих. Индгар снова улыбнулся и, отойдя в сторону, проверил, крепко ли завязаны веревки на крюке. Большинство о боли знают не так уж и много, Арт, не так уж и много, и что им иголка. Поэтому надо начинать медленно, чтобы твой собеседник подумал, что все именно так, как он и думает, что сперва его просто уколит. Да, будет больно и неприятно, вспышка и все. И тут нельзя продолжать сразу. Индгар опустился и положил ладонь на плечо Ордану, рассчитав все так, чтобы острие спицы оказалось прямо перед правым глазом пленника. Надо выждать, говорящий, и только затем чуть-чуть двинуть дальше, совсем немного. Собеседник встрепенется. Что это? Как это? Ведь он думал, что все, больнее уже не будет. Но ему покажется, что ему показалось. И тут, как на рыбалке, надо подсекать. Резким движением загоняешь еще глубже. И когда стихнет крик, а с губ сойдет пена, начнутся переживания. Под ногтем кожа тонкая, нежная, никогда ничего не касавшаяся. Так что сперва собеседнику покажется, что ему на палец либо лед положили, либо обожгли, а может он просто что-то неудачно задел. Разуму нужно будет узнать эти новые, незнакомые ему ощущения. И только потом, когда он оценит, что это боль, то все сказки и россказни резко станут явью, говорящей. И тогда иголкой можно шевелить, наклонять из стороны в сторону, совсем чуть-чуть немного. Индгар качал спицей перед носом Арда. Вперед, назад, вперед, назад. А когда собеседник начнет выдыхаться, когда перестанет пузыриться слюна, нужно взять молоточек, наклонить иголку и быстрым движением вбить ее прямо в сустав фаланги. Ао, говорящий, что за шоу тут начинается? Ты такого не видел. И ведь это лишь самое начало. А чем, разумеется, надо объяснить в самой доходчивой форме. И тогда, только после этого, собеседник понимает, что он ничего, совсем ничегошеньки не знал о боли, и что зря мнил о себе, чтобы он там о себе не мнил. Индгар отошел обратно к столу и, с протяжным скрипом, отодвинул стул. Потащил его по разбитому, бетонному полу к Ордану, развернул спинкой вперед и уселся, сложив руки на изголовье. Вот только, увы, Индгар вздохнул так, как обычно вздыхают коты, когда у них забирают любимую игрушку. Обычно хватает вот этого приветственного разговора. Не знаю, может, во мне гибнет талант рассказчика, орк развел руками в стороны, но довольно-таки редко приходится применять умения на практике. И тут Индгар, совершенно по-звериному, едва не вытянув спину струной, уставился прямо в глаза Орду. Ну как, говорящий, ты из числа тех, кому достаточно рассказа, или думаешь, что знаешь что-то о боли? Ненадолго в помещении повисла тишина, нарушаемая лишь ветром, свистящим сквозь дырявую крышу. Тот игрался эхом в пустынном цеху, изредка завывая где-то в старых вентиляционных нишах или у неплотно заколоченных прогнившими досками, канализованных сливах. «Я пхуду гэ хаварит эха», с трудом ворочая языком, произнес Ордан. Индгар повторил свой выдох, только сделал его глубже и более отчетливо. «А жаль, говорящий, я надеялся, что ты из тех, с кем мы бы пообщались хотя бы пару часов. Знаешь, как неприятно, когда ты владеешь каким-то умением, а применить его негде. Орк, все же, пока не спешил убирать спицу. Чего шепелявишь-то?» Силькадец крепко приложил, вон, опухший весь видел, однажды, паренька, которого осы покусали, так он примерно так же и. Проклятие, спящие духи, говорящий, амулет почти не помогает. Несте хоп-хой. Индгар, бубнящий себе что-то под нос, застыл и с прищуром посмотрел на Ордана. Гэхвардхаб худу не схатопхаой. А с кем еще говорить ты собрался, говорящий? Индгар специально с издевкой произнес последнее слово, забавляясь собственному каламбуру. Как видишь, здесь, кроме нас с тобой, больше никого нет. Орк широко развел руками в стороны и огляделся. Смешно, губы Арда дернулись в непроизвольной усмешке, что, учитывая обстоятельства, доставила не самые приятные ощущения. Кровь Мотобар делала свое дело и заживляла раны, но не спешила. И Орди надеялся, что она подождет еще немного, что он побудет опухшим еще хотя бы четверть часа. Ему нужно еще некоторое время. У вас есть макха, или даже макхи, макхам не нужны пыхаки, есть печь хати, чтоб хы заштрит хе говорит хе без выэсшакой боли, и отличь хить правду от лжи. Ардан дернул челюсти, сделал вид, что ему полегчало, и этот трюк с тем, чтобы прятаться в тени, не сработал тогда и не сработает сейчас. Да, вампир, сперва ничего не происходило, а затем, спустя несколько мгновений, из-за спины Индгара из тени вышло несколько людей. Ардан некоторых узнал. Два вампира, мужчина и женщина. Их он уже видел в цапле и когда Аркар поехал выяснять отношения с молотками. Кроме них здесь стояло еще несколько, с виду, ничем не примечательные мужчины и женщины. В сумме, человек 8 и 1 гоблин, сгорбившийся, престарелый, тяжело опирающийся на трость. Увидишь каждого из них в толпе, даже не заметишь. Ничем не примечательные, самые обыкновенные жители империи. Кто-то, судя по рукам, работал на простой, но тяжелой работе. Кто-то, учитывая выглаженные сорочки, белоснежные воротники и столь же бледную кожу, редко видел солнечный свет, засиживаясь в кабинетах. Одна из женщин носила на лице следы бессонных ночей, оставшихся в прошлом, но еще напоминавшим о себе. Видимо, лишь недавно ее дети выросли настолько, чтобы перестать напоминать о себе в безлунные часы. Была и молодая девушка, даже чуть младше Орди, может, она даже документов еще не имела, но при этом держалась обособленно, отдельно. Среди пауков она не имела ни родственника, ни друга для опоры, но все равно стояла среди них. Ни селькотца, ни звездного оборотня среди заговорщиков не оказалось. И лишь один образ выбивался из общего числа пауков. Ростом достаточно выше среднего и все. Это все, что смог различить Ардан. Фигуру и лицо паука, единственного из всех, скрывал тяжелый, черный походный плащ с капюшоном, сшитый из матерчатой ткани, с кожаными нашивками и подбитой теплой подкладкой. Такой вполне спокойно мог как спрятать от дождя, так и защитить от холода, послужив вместо спальника. И это ни о чем не говорило. «Наверное, я должен говорить именно с вами», — спросил Ардан. Кто-то из пауков хотел что-то произнести, но фигура дернула краем плаща и, медленно, спокойно, приблизилась к Ардану. «Да, господин Нагабар», — из-под капюшона прозвучал измененный магией голос, лишенный эмоционального окраса, находясь на той границе, когда в равной степени мог принадлежать, как мужчине, так и женщине. Запахом фигура не обладала вовсе, так что понять, человек перед ним или первородный, тоже не представлялось возможным. Но учтите, что мы знаем, что у нас не так много времени, и если вы хотите его потянуть в надежде, что за вами приедут, это пустое. Вас, конечно, найдут, но вряд ли скоро, и только от вас зависит, будете ли вы к этому моменту все еще способны дышать или уже больше нет. Ардан смотрел на это нечто и молчал. Молчал по той простой причине, что у пауков не имелось ни единого, ни малейшего резона или хоть какого-то вразумительного повода, чтобы его похищать. Просто по той элементарной причине, что пауки находились на финишной прямой. Скорее всего, после аукциона на дирижабле, если у заговорщиков, очень странных, учитывая разномастность персон, заговорщиков, все получится, то счет пойдет на дни. Им потребуется меньше недели, чтобы собрать установку, насколько Ардан понял процессы, описываемые старшим магистром Парлаксом, и, может, около суток на испытательные запуски в частичной нагрузке. Именно поэтому они и держались все вместе, чтобы свести риск раскрытия кого-то из Ордена к минимуму. Так что зачем ставить под угрозу весь труд, тянущийся сроком куда больше одного года, чтобы похитить Ардана? Да, он капрал второй канцелярии, весьма номинальный. Если задуматься, то Орди не знал каких-то секретов Черного дома, не имел особого допуска. Дело горного хищника, можно было бы подумать в эту сторону, если бы не целый перечень причин, по которым данная теория проваливалась еще на стадии формирования. Слишком большой срок разделял участников паука от событий в Алькаде. Горный хищник не имел возможности объединить столько самых разных и, с виду, обычных людей в едином порыве. Причем порыве, который не просто шел вразрез с законами империи, а имел все шансы привести заговорщиков к участи куда более страшной, нежели виселица или расстрел. И это первое. А второе, здесь не имелось ни селькотца Дартана, ни звездного оборотня. Получается, что те двое – лишь наемные фигуры, и вряд ли исчислен Рихман. Так чем тогда мог заинтересовать Ардан заговорщиков, планирующих попытку обернуть время вспять, причем заинтересовать настолько, чтобы рисковать всей операцией, не убивая его, а похищая? У такой, с виду, оплошности могла существовать лишь одна, единственная причина. Причина, явно говорящая, буквально даже кричащая о том, что Миларпнев был прав. Орден Паука лишь вершина айсберга, большую часть которой скрывали темные, холодные воды. Эти мысли пролетели в сознании Ардана быстрее, чем фигура закончила к нему приближаться. Так что, когда незнакомец оказался перед юношей, тот тихо, чтобы не услышал никто другой, прошептал: «Вас используют, и ты это знаешь». Фигура не пошевелилась, не дернулся край плаща, ничего во внешнем виде не намекало, что слова Арди попали в точку. И все же он знал, точно знал, что не промахнулся. «А вы, получается, не просто так получаете зарплату из наших налогов, господин Нагабар?» Все так же безэмоционально, ровно и сухо, произнес голос. «Налоги? Зарплата? Петр Агланов?» Нет, вряд ли бывший главный инспектор, а ныне частный детектив скрывался под плащом. Ардан не знал звездной магии сложнее, чем печати двух звезд и теоретического построения печати трех звезд, но подозревал, что чтобы настолько замаскироваться, потребовались бы силы не меньше пятизвездного мага. «Зачем вы? Нас не используют, господин Нагабар», — перебила фигура, подойдя еще чуть ближе, но не настолько, чтобы Ардан, если бы рванул вперед, сумел как-то зацепить одежду. Кто бы ни скрывался в тени, он, она, оно, сохранял хладнокровие и рассудительность. «Мы заключили выгодную сделку, благодаря которой получили то, что не имели возможности добыть самостоятельно. А теперь пришел черед платить по счетам», — теперь уже перебил сам Ардан, искоса поглядывая и отслеживая движение Индгара. Орк стоял сбоку, в паре метров. «Но вы похитили именно меня, вы не тронули семью Миллера, или семью Урского, или невесту Эрнсона, как и их самих, а значит, вас не интересует вторая канцелярия. Вы хотите сами озвучить мой вопрос, господин Нагабар, или дадите мне возможность сказать?» Интонация незнакомца оставалась бесцветной, но Ардан мог поклясться, что услышал тонкий сарказм. «Я уже знаю, что вы хотите меня спросить». «Да, и что же?» Ардан откинулся на спинку своего стула и слегка расслабился, позволяя рукам, связанным веревкой, опуститься чуть ниже, так, чтобы можно было удобно схватиться за перекладину дополнительной опоры. Такие всегда делали на стульях из моченого дерева, чтобы ножки не расходились под весом, и крепили на такие хитрые, двусторонние саморезы, без шляпки, ввинчивали в перекладину, а затем в ножку. С виду даже и не скажешь, что есть крепеж. У них с отцом, в Алькаде, такого изделия не имелось, так что они обходились либо деревянными гвоздями, либо обвязывали веревками. «Вы хотите узнать что-то про Аверского?» — честно произнес Ардан. «Я не знаю, что конкретно, но что-то связанное с гранд-магистром, потому что это единственная ценность, которую я могу представлять для вашего спонсора. Больше во мне ничего особенного нет. Мои познания искусства и анхани слишком скромны, чтобы кого-то интересовать. А все, что связано с историей семьи Габар, никакого смысла сейчас не имеет». «Ничего особенного больше нет», — повторил незнакомец. «Вы откровенны, откровенны и правы. Вы действительно на своем месте, господин Габар. Однажды, если вы сейчас не поступите глупо, из вас выйдет отличный дознаватель. Однажды выйдет», — немного горько усмехнулся Арди. «Вы ведь собираетесь повернуть время вспять и исправить несправедливость», — не стал отрицать незнакомец. «Но остальные события останутся нетронутыми». Ардан едва было не поперхнулся от услышанного. «Вы ведь уже, наверняка, прочитали дневники и записи старшего магистра Парлакса», — прошептал Ардан едва слышно. «Вы не могли не увидеть его предположения на эту тему, которые противоречат сами себе», — отрезал сухой голос. «В одной записи Парлакс утверждает, что любые изменения в прошлом неизменно окажут непредсказуемое воздействие на будущее. В другом он предполагает, что перемещение в прошлое создаст альтернативное будущее, в третьем, что перемещение создаст альтернативное прошлое, а еще он предполагал инвариативность детерминизма», — закончил за незнакомца Ардан. «Потому что, если вы отправились в прошлое, значит, должно произойти некоторое событие и весь ряд предшествовавших ему событий, которое и привело вас к путешествию в прошлое. А если вы устраните это событие, то тогда вы не попадете в прошлое, чтобы устранить элемент уравнения. Так, что бы вы ни делали, вы лишь переставите слагаемые, а ответ так и не изменится. Событие, из-за которого вы теперь в прошлом, всегда будет происходить в любом будущем. Незнакомец промолчал. Арди узнал кое-что о своем собеседнике, кое-что очень важное. Перед ним стоял ученый, кто-то, обладающий высоким уровнем образования, весьма специфичной речью и еще сохраняющим хладнокровие в необычной ситуации. Сомнений в том, что перед ним находился звездный маг, не оставалось, как и в том, что звездный маг совсем не рядового толка. А еще Арди понял и кое-что другое. Незнакомец был слишком умен, чтобы не догадываться, что Ардан сможет из их разговора вычленить какие-то детали. И, тем более, юноша видел лица всех пауков, или не всех, если те кого-то припрятали, но вряд ли. Поэтому варианта всего два. Чтобы не рисковать, они либо его убьют, либо будут держать при себе вплоть до заветного часа реализации задуманного. Убивать они его точно не собирались, потому что уже бы сделали, выведали все, что хотели при помощи звездной магии, а затем ликвидировали бы. Тут и Индгар с его фестивальным представлением бы не понадобился, а значит собирались держать при себе. Но ведь это тоже огромный риск, и соглашаться на такое условие ради спонсорства. Паука, при всей их непоследовательности, были весьма последовательны, как бы абсурдно это ни звучало, в своей целеустремленности и замкнутости. Спящие духи, они ведь организовали целое подпольное казино прямо под носом всех столичных служб, включая Черный дом. А значит, вам нужен еще один элемент уравнения, прошептал Ардан и поднял шокированный взгляд на незнакомца. Поэтому дети, поэтому Налимов и Ларлова, поэтому демонификация, вам нужен биологический материал, напрямую связанный с Лей. А и Анхане, когда призывают имена, как раз таки напрямую связываются с. У вас есть два варианта, господин Игабар, все так же нейтрально, но словно с нажимом, перебил голос. Вы можете ответить на мой вопрос и проспать вплоть до момента, когда вы нам снова понадобитесь, либо вы все равно ответите на вопрос и все равно нам поможете, но при этом будете страдать, сильно страдать. А если начнете упорствовать, то ваша семья, вы ничего им не сделаете, пожал плечами Ардан. Не просто так их отвезли именно в Дильпас, и не просто так отдел Черного дома в Дильпасе находится на военной базе, предположим, и вы не могли полагаться на волю случая и рассчитывать, что заполучите меня. У вас есть запасной план, и, скорее всего, запасной объект, предположим, повторил голос. Так что вы решили, господин Игабар, что я решил? Ардан щелкнул челюстью и быстрее, чем незнакомец или Индгар успели среагировать, лишь вампиры дернулись вперед, но и те находились слишком далеко, плюнул себе под ноги. Первое, чему его научил Эргар на тропах снежных склонов, как самому не стать добычей. Так что Ардан довольно быстро научился, благодаря хвостам и когтям Эргара, как замечать, когда его выслеживают, когда другой охотник следит за ним, чтобы утолить свой голод. Арк заметил, что за ними следят еще когда они отъехали от концертного зала. Разумеется, он понятия не имел, что следил именно Дартон. Но план, как и все детали, пришлось придумывать на ходу. У них с Миллером оставалось слишком мало времени, а они о пауках все еще почти ничего не знали. Аукцион на дирижабле и записи Парлакса, вот и вся информация. Слишком мало вводных для решения уравнения, так что Ардан немного симпровизировал. Но, как и всегда, его планы пошли на смарку. Он рассчитывал проиграть Дартону в куда более грациозной манере. Да, надо было сделать это правдоподобно, чтобы пауки поверили в то, что контролируют ситуацию. Да, сигнальный медальон второй канцелярии для них давно не секрет, так что от него пришлось избавиться. Но Ардан не рассчитывал, что все произойдет именно так, что связь с осколком имени льдов и снегов, спрятавшимся в морозилке Брюса, обойдется ему так дорого. И уж точно он не полагал, что пауки не захватят его посох. И да, все это выглядело как непродуманная авантюра, но Иргар, помимо планирования охоты, часто учил, что порой, когда ты особо верткий козерог успел отпрыгнуть в сторону, а ты уже летишь с пятиметровой высоты, то приходится действовать по обстоятельствам. И именно поэтому Ардан целыми месяцами учился падать со скал, чтобы не терять самообладание и замечать возможности там, где другие барсы остались бы голодными. К метрополии жизни людей не очень применимо, но все же из его рта выскочила небольшая стеклянная сфера по размерам не больше бусины. Он держал ее за щекой, маскируя под припухлость. Ардан с силой ударил по сфере каблуком и, одновременно с этим, выломал опорную планку стула. Чувствуя, как изделие разваливается под его весом, юноша глубоко вдохнул и задержал дыхание. Незнакомец отшатнулся назад и закричал: «Не дышать!», добавив быстрое и хлесткое: «Всем на улицу!». Из-под плаща показалась рука в длинной, доходящей до локтя перчатке, а в ней легкий, стальной посох, изрезанный сложными печатями. Большая часть пауков действительно бросилась в сторону лестницы, а вот Индгары, разумеется, вампиры, наоборот, устремились к Ардану. Маг же не колдовал. После событий в Тверди Ардан еще не навещал отдел снабжения Черного дома, так что не вернул кислоту Маранжа, а та, при резком окислении кислородом, порождала. Из маленькой бусины вырвалось не просто облако, а целое воздушное озеро серого, густого, едкого тумана, такого плотного, что в нем не было видно даже собственного кончика носа. Облако стремительно расширялось, охватывая все больше и больше пространства. Ардан чувствовал, как на нем постепенно растворяются те лоскуты одежды, что еще остались, и как кожа начинает все сильнее и сильнее чесаться. Но юношу в данный момент это не волновало. Кислота Маранжа, обращенная в газ, помимо своих очевидных свойств, обладала еще одним, куда менее популярным и, в среде звездных магов, считавшихся опасным. Маранж, созданный Ианхани прошлого, обладал способностью нарушать внешние структуры лей. Устройства, подверженные воздействию тумана, выходили из строя, но, самое главное, звездные маги не могли нормально создавать печати, потому что туман воздействовал и на них в том числе. Так что Ардан, отпрыгнув в сторону, стискивая зубы, нашарил на полу подгнившие доски и, подцепив их опорной планкой, нырнул вниз, прямо в вонючий, заполненную техническими, бытовыми и органическими отходами, канализационный слив. Благо, что расширенный и выведенный к поверхности, по весенней улице, нежащийся в легкой прохладе весеннего утра, игнорируя взгляды спешащих на работу жителей Тендри, уже за гривком чувствуя, как еще несколько мгновений его остановит стражи, шел то ли человек, то ли первородный очень странного вида, источающий резкий аммиачный запах, в одной лишь левой туфле, в изорванной сорочке, повисшей лоскутами на исцарапанном, обожженном, покрытом волдырями теле, с взъерошенными волосами, внутри которых угадывались какие-то очистки и опилки, прихрамывающие и придерживающие правую, висящую плетью руку. Он брел куда-то вперед, мимо него, разгоняя народ и непрестанно вдавливая клаксон, пролетело три автомобиля. Затем, точно так же резко, они замерли и, наплевав на все правила движения, сдали назад. Из первого выпрыгнули двое. Громадный орк-полукровка, явно не очень дружелюбной наружности, с топорами и револьверами в кобурах на поясе. А рядом с ним, среднего роста, немного субтильный, с хищным взором серых глаз, облаченный в черный работник второй канцелярии. И те, кто шел рядом, услышали очень странный разговор. «Ты что здесь делаешь? Иду домой, а вы? Едем тебя спасать. А ну да домой довезете?» И полуэрк, переглянувшись с плащом, очень аккуратно, будто душевно больного, натурально погрузили не менее странного бродягу в автомобиль и, круто развернувшись, едва не создав сразу несколько аварий, поехали в сторону центрального района. В целом, почти что типичное утро для Тендари. Ничего запоминающегося. Так себя убеждали горожане, стараясь как можно скорее уйти подальше от места происшествия. Глава 104. Просыпайтесь, молодой человек, или вам удобнее, гражданин смешанного наследия. Кажется так, следуя букве закона, сейчас именую полукровок. Ардан открыл глаза, без особого труда, но, в равной степени, без особого желания. Он бы с радостью проспал еще несколько собственно, а сколько? Сейчас раннее утро, оповестил все тот же голос. Вы здесь прохлаждаетесь, капрал, ровно сутки. Прокуренный до скрипящей хрипоты, уже давно усталый настолько, что потерял всякую надежду на отдых, а еще предельно приземленный, лишенный иллюзий, как о тех, к кому обращался, так и в целом об окружающем мире. Когда Келли и матушка откладывали достаточную сумму денег, то на эти средства к Эрти приезжали врачи из Дильпаса, и у самых хороших голос звучал именно так. Ардан даже ему название придумал, интонация лекаря. Так что еще даже до того, как открыть глаза, Арди уже знал, где находится и примерно представлял, что и кого увидит, и в своих предположениях не ошибся. Он лежал на простых, но добротных, белых простынях. Под телом мялся жесткий матрас, пружины которого упирались в лопатки и слегка кололи кожу. Никакого пухового наматрасника здесь, разумеется, не имелось. Из окна, укрытого легким тюлем, пробивались радостные весенние лучики рассветного солнца, плевать хотевшего на все душевные терзания, дела и проблемы тех, кому оно так щедро дарило долгожданное тепло. В столичные ворота все громче и громче стучалось лето, и его шаги уже почти слышны даже здесь, в вытянутой, длинной палате, заставленной рядами коек, чередующихся с низкими, квадратными тумбочками. Около 20 кроватей, из которых в данный момент 19 пустовало. Ардан находился в помещении один, или не совсем один. Рядом с ним, откинувшись на спинку стула, заложив нога на ногу, сидел человек, лет 40, с морщинистым, высушенным лицом, чья кожа напоминала чешую вяленой на солнце рыбы, с очень густыми, черными волосами, местами у корней, окрашенных серой сединой, небритый, с темными мешками у карих глаз, хранящих в своих пузырчатых складках часы и, может, даже дни, проведенные без сна. На носу тяжелые, массивные очки в плотной, широкой оправе, чтобы не сваливались, но с мутными, замызганными стеклами. Их, кажется, уже давно отчаялись отмыть и махнули рукой, изредка протирали, чтобы не мешали видеть, а на остальное плевать. Узловатые пальцы слегка подрагивали, а сам мужчина то и дело косился на топорщащийся нагрудный карман. Ардан достаточно повидал завсегдатаев салуна в Эвергиле, чтобы сходу опознать того, кто отдал часть себя в услужение алкоголю. У каждого свой бодрящий отвар, капрал. От врача не укрылся взгляд Ардана. «Осуждаете?» Арди только пожал плечами. «Кто он такой, чтобы судить кого-то другого за его поступки и решения? Каждый жил так, как умел. Этому его научил Скости, когда рассказывал, что нельзя возвышать одного зверя над другим. Все они идут по тропам спящих духов». Лекарь поправил очки. «Интересно, у кого те грязнее? У данного врача или у профессора Ковертского?» И что-то быстро написал карандашом на листах бумаги, прикрепленных к планшету. Тот, в свою очередь, висел на цепочках, закрепленный на ближайшем к проходу бортике кровати. Ардан, прежде, в лечебницах не бывал, но Эрти рассказывал, что все так и должно быть, что врачи ходят между кроватями, поднимают планшеты, читают, опрашивают, записывают и идут дальше. «Сюда по вашим анализам крови», — врач перелистнул несколько страниц, — «вы уже должны были свалиться от истощения, так что, предполагаю, вы пичкаете себя чем-то весьма действенным, но вытягивающим из вас, простите мне мою прямоту, все соки, включая дерьмо и мочу, так как желудок у вас сжигает все, как печь. Бодрящие отвары на основе прыткого папоротника и мне без разницы, капрал», — пожал плечами врачи, отложив планшет, снял очки и помял переносицу. «Не принимайте на личный счет, я не разбираюсь в звездной магии или лекарском деле, а моих немногочисленных коллег, обладающих нужными компетенциями, отрядили к тем, чьи имена вы можете и сами назвать». Арк действительно мог. Урский, Эрнсон и остальные оперативники Черного дома, пострадавшие в цапле, что, если задуматься, идеально вписывается в планы пауков. Они одним махом замели большую часть следов и вывели из строя часть тех, кто мог бы им помешать. Да и вообще, здесь врач помахал планшетом, из-за чего едва было не отогнулись скрепки и не разлетелись листы бумаг. «Молочего полезного. У вас, у полукровок, физиология смешанная, зачастую индивидуальная, и болезни не поддаются общему лечению», — медленно продолжил Арди, вспоминая все, что слышал на протяжении многих лет. «Биохимия крови полукровок не поддается анализу нынешним оборудованием. Нет строгой классификации. Все случаи уникальны». «Да», — подтвердил врач, — «не говоря о том, что довольно часто полукровки обладают некоторыми особенностями, вызванными смешением крови. И если в семье есть кто-то болеющий, то это главный индикатор того, что...» Врач замолчал. Ардан уже понимал, к чему клонит лекарь. В конечном счете инструментарий в метрополии куда лучше, нежели в Эвергиле. Он здесь попросту имелся, чего не скажешь о маленьком городке в пригорной губернии. «Что вы нашли, господин?» «Глоракин», — представился врач. «Доктор эндокринологии Назар Глоракин». «Арт Габар», — ответил Ардии, немного подумав, добавил: «капрал, младший дознаватель второй канцелярии. Не могу сказать, что мне очень приятно, но обстоятельства обязывают». Глоракин протянул руку. Ардан ответил. Рукопожатие у врача оказалось таким же, как и его внешность: трясущимся, сухим, но крепким. «Ничего, капрал, из-за чего бы вам понадобилось волноваться в ближайшие лет 60, пока у вас не начнется процесс старения. А когда начнется, то, врач вздохнул и отложил планшет в сторону. Внешне вы будете стареть так же, как стареют все первородные, но вот внутри боли в суставах, резкое падение зрения со слухом и, самое неприятное, деградация нервной системы, что может привести к слабоумию, закончил за врача Арт и откинулся на подушке, и нарушению функции опорно-двигательного аппарата. Это не обязательный, но наиболее вероятный сценарий развития событий, подтвердил врач. Возможно, кто-то в вашей семье, по линии первородных, страдал подобными заболеваниями, но в куда более мягкой форме. В вашем же случае ситуация усугубляется смешанной кровью. Перед внутренним взором Арди пролетели алькадские пики и сухой, сморщенный старичок, качающийся в кресле на крыльце. Его слепые глаза, смотрящие в глубину собственных воспоминаний, немощные руки, уже не способные держать посох и обрывистая, бессвязная речь. «Мой прадед болел подобным», — тихо произнес Арди. «Правда, мы все думали, что это просто возраст, и неудивительно», — фыркнул Глоракин. «Болезни первородных вообще плохо изучены, точно так же, как и генезис их появления. Если эволюционный процесс человека еще хоть как-то можно отследить, особенно благодаря археологическим раскопкам ранних обществ и поселений, то вот первородные и взгляд ведьмы, неприятная, все же, штука. Любопытно было бы отследить, как он и, самое главное, почему влияет на биохимию височной доли мозга, которая как раз связывает и речь, и эмоции, и память. Все, что нужно, чтобы. Проклятие, капрал, это нервирует». Ардан молча отвернул взгляд в сторону. То, что врач не представился полным перечнем своих заслуг, нисколько не обманывал Арди. Его собеседник тоже обладал званием и тоже мог смело сказать «такой-то сотрудник второй канцелярии». Просто потому, что за окном Ардан видел 7-й проспект, пересекавший добрую половину Тиндари. А значит, Ардан находился в стенах клиники на пересечении улицы Шахтеров и 7-го проспекта, той самой клиники, о которой ему говорил полковник в особняке Анарских почти 9 месяцев назад. Но, с другой стороны, капрал, у вас в запасе есть, в среднем, 60, ну может 50 лет молодости. С учетом уже прожитого, это даже больше, чем, в среднем, вся жизнь большинства людей. А в вашем случае, молодость, Глоракин похлопал его по ноге, после чего, не стесняясь, отвернул крышку фляги и приложился к содержимому. Запахло спиртом, перцем и чесноком, и действительно, у каждого свой бодрящий отвар, но, все же, постарайтесь отказаться от вашего снадобья, только не резко. Когда примете решение, понижайте дозу медленно, примерно миллиграмм на килограмм тела в день, и так, пока не уберете полностью. А если резко, Горлокин развел руками в сторону, а затем достал портсигар, не с первого раза зажег спичку и прикурил, выдыхая дым в открытую форточку. Вместе с порывом ветра задрожали занавески, создавая иллюзию того, что окно чихнуло от смога вместе с Арданом, все еще не привыкшего, даже спустя столько времени, к прокуренной метрополии. Кто знает, капрал, я ведь уже сказал, что первородные, как вид, мало изучены. И вы ведь отличаетесь не просто формой черепа, цветом кожи и малой биохимией крови, как разные людские расы. Эльф и орк лишь на бумаге одна раса. Первородные на деле же это два разных биологических вида, так что понятия не имею, да и никто не имеет. Мотобар, в отличие от остальных, вообще почти не изучены. Ардан вспомнил слова звездного оборотня и не смог не зацепиться на оброненное Горлокиным словом. Почти, какие-то исследования наверняка проводились, врач выдохнул облачко дыма, поперхнулся и замахал планшетом, отгоняя от себя дымку. Но, кха-кха, на древнем оборудовании с совсем иным объемом знаний, нежели сейчас, а где, в теории, можно узнать об этих исследованиях и тех, кто их проводил, чуть больше. Горлокин посмотрел на Арди задумчивым взглядом, блестящим под мутными стеклами. «Сделайте запрос в архив конторы», — ответил он спустя некоторое время. «Не думаю, что у вашего звания достаточный уровень допуска, но у вас ведь особенная ситуация. Может, вам что-то и расскажут. В любом случае, мне такие детали неизвестны. А что мне известно?» Горлокин, завинтив крышку фляги, кряхтя поднялся на ноги и хрустнул затекшими пальцами. «Из незначительного у вас было несколько гематом, они уже рассосались. Повреждение бицепса бедра, множественные повреждения эпидермиса и ни единого перелома, что, разумеется, осложнило бы ситуацию. даже с учетом ваших регенеративных свойств. Потому что, если бы не они, вы бы уже впали в кому. Вам нужен отдых, капрал. Хотя кому он не нужен, но вам нужен уже настолько, что это становится первостепенной потребностью. Я могу идти, думаю, вы как минимум можете попробовать встать с казенной койки, капрал. А еще можете не тратить мое время. А еще можете. Я понял, прогудел Орданы, откидывая тонкое, шерстяное одеяло, поднялся на ноги. Тело дрожало и каждое движение отзывалось в голове звоном колокола. Оглядевшись по сторонам, юноша не обнаружил своей одежды, а лишь сложенную на стуле пирамиду стереотипного обмундирования второй канцелярии. Черные, лакированные, остроносые туфли. Черный костюм с жилеткой с низким воротником. Прямой, совершенно немодный и многими даже порицаемый галстук узкого кроя. Серебряная ременная бляха с гербом империи. Серебряные пуговицы, белоснежная сорочка и пиджак, висящий на спинке. Наметанный глаз сына портной тут же опознал в вещах свои мерки. Видимо, причитающиеся ему от Дагдага и отдела снабжения костюмы, наконец, добрались до своего адресата. Пусть и при таких весьма своеобразных обстоятельствах. Ну, хоть какие-то позитивные новости, потому как те костюмы, что он забрал у орочьих пиджаков, уже тоже заканчивались. Спящие духи. Кто бы мог подумать, что второй статьей его расходов после занятий звездной магией станет несовместная жизнь с Тесс. Наверное, стоило уже себе честно признаться, что они действительно, де-факто, жили вместе, а верхняя одежда. Ордан наделся и уже собрался было на выход, как Горлокин его окликнул. «Постарайтесь воздерживаться от алкоголя, капрал», — произнес доктор, попутно прикладываясь к собственной фляге. Вопреки расхожему мнению в ученых кругах, что алкоголь в средних дозах позитивно влияет на либидо, кожу и пищеварение, мое мнение, что он оказывает исключительно деградирующее воздействие на организм в целом. В вашем же случае он может сократить ваши, в среднем, 50-60 лет доброй памяти до той степени, в которую вы погрузитесь в бутылку. Я не пью. Сколько вы служите? Ордан задумался ненадолго. Заканчивается пятый месяц. Пятый месяц, и за это время даже до меня уже доносились слухи о капрале Игоре и капитане Пневе, безрадостно хмыкнул Горлокин. Учитывая то, как усердно вы работаете, то бутылка или что-то иное лишь вопрос времени. В конечном счете все мы находим себе какое-то пристанище, в котором можем спрятаться от ведьмин взгляд. Вечные ангелы, капрал, если вы погибнете на службе, я специально постараюсь быть тем, кто вас вскроет, сугубо ради научного прогресса. Ордан пару раз хлопнул глазами. Горлокин чем-то напоминал Парлакса и Аверского и Кавердского, ученого, смотрящего на мир в основном через призму своего научного интереса. Может, именно об этом в начале учебного года рассказывала Велена Эмергольд? Впрочем, данные нюансы, как и откровения о спящей внутри Ордана заразе, мысли завтрашнего дня. Он воспользуется тем, что сказала на берегу океана Тесс. 50 лет – это почти три срока уже прожитой ему жизни. Совсем не то, учитывая все прочие обстоятельства, о чем стоит сейчас задумываться. Орди вышел в коридор, ничем не отличающийся от такого же в больнице слез мучениц, где выздоравливал Борис. Встретил по дороге несколько врачей в белых халатах и чепчиках. Те что-то обсуждали, обмениваясь записями. Ордан спустился по вымытой лестнице в холл, где, на диванчике напротив окна, застал своего напарника. Милорд Пнев, попивая горячий чай из фарфоровой чашки, читал газету. Правой рукой он целиком, всеми пятью пальцами, обхватил ушко чашка, а левой листал страницы. На одной из них заголовок рассказывал о странном задымлении газами кислоты Маранжа старой книжной фабрики в районе Тиндри. По правую руку, за стойкой, несколько медсестер оформляли документы господ в такой же одежде, что и у Орди. Интересно, на что полковник рассчитывал, когда определял Ордана именно в эту клинику. Хотя, логика прослеживалась. Если уж полукровке Матабар, со всеми особенностями крови горных охотников, потребовалась медицинская помощь, то лучше пусть ее окажут в госпитале второй канцелярии. И оттуда сразу, после оказания помощи, а может и вместо нее, отвезут на беседу в Черный дом. Черный дом. Удивительно, как пять месяцев назад это словосочетание вселяло в Ордана едва ли не свирепый, жгучий ужас, а сейчас лишь скребущееся о спину чувство бытовой усталости. Или у него просто лопатки чесались из-за того, как сильно накрахмалили его сорочку. Мерки, кстати, подошли, разве что туфли жали. А обувь как добыл? Спросил Ардан, усаживаясь рядом и наливая себе чаю. Крепкий, черный, с привкусом хвои. Такой часто пили дознаватели. Пришлось вспомнить Дагдагу старый должок, не отрываясь от газеты, ответил Миллар. И, точно так же, все еще читая статью вездесущей Таисии Шприц, добавил. Рассказывай, затем резко свернул газету, прищурился и закончил. Нет, лучше по дороге. Терпеть не могу запах больниц. Ардан с сожалением посмотрел на нетронутый чай в своей чашке, со вздохом поставил ту обратно на стол и, следом за напарником, вышел на улицу. Ненадолго остановившись, Арди прикрыл глаза и задышал полной грудью. Столица приветствовала лето, как и предупреждал Март, сперва бурями и грозами, а затем быстрыми, хлесткими ветрами, несущими на своих невидимых крыльях запах соли. Тот душил, крутил и затягивал внутрь своих глубоких недр всю вонь дизеля, смога и уставших, натруженных тел горожан. А еще расцветали цветы. Весной и летом город, пусть ненадолго, на пару месяцев, местами превращался в сад, особенно в центральных районах, включая Тентетиндари. На подоконниках фиолетовыми улыбками расцветали герани. В клумбах около скверов, розовыми и белоснежными вспышками зажигались бутоны гортензий. В садах, закованными оградами, кокетливо подмигивали вишни. Чуть грузно и неловко в своей напыщенности выглядели тяжелые бутоны малиновых пионов, склонившихся около витрин лавок и кафе. То и дело, куда ни посмотри, увидишь букеты разноцветных анемонов, похожих на простые ромашки герберов и маргариток, стеснительно прислонившихся к старшим сестрам. И ветер, явившийся из далеких восточных земель, задиристо срывал лепестки и гнал те среди лей кабелей, устилая коврами крыши и откосы, украшая набережные и тротуары, засыпая лавки и навесы. Впервые, за долгое время, Арди чувствовал не то, как горло заволакивал густой, вязкий запах угля, селитры и топлива, а нечто родное. Пришедшие из тех мест, что не знали ни асфальта, ни писка клаксона, ни треска завет. «Садись уже!» — прикрикнул Миллар, заводя трещащий двигатель. Ардан открыл глаза, стряхнул со своей ковбойской шляпы разноцветные лепестки и забрался в автомобиль напарника. Тот, опустив ручной тормоз, со скрежетом вдавил педаль сцепления и, дернув ручку коробки передач, покатился вдоль проспекта. Больше не используя это свое искусство и Анхане, несколько отстраненно, постукивая пальцами по кожаной оплетке рулевого колеса, произнес Миллар. Они стояли в заторе около моста Мучениц. На той стороне трамвай вышел из строя. Причем в самом неподходящем месте, прямо на съезде на кривоводный канал, из-за чего движение оказалось заблокировано в обе стороны. Уже подъехали машины городских служб, включая пожарных, и теперь ждали лошадей, чтобы протащить трамвай дальше по путям. Если не можешь быть уверен, что в сложной ситуации не повторится та же самая история, как сложилась в Брюсе, то этим своим капитан неопределенно помахал рукой в воздухе. Иоанн Хане, господин Мак, ты дел можешь натворить, и причем сам об этом даже не узнать. Как говорится, о тебе останется дурная слава, но ты об этом уже никому не расскажешь. Мертвые ведь не говорят. Арди мог бы возразить, что с точки зрения Тазидахиана, в котором сквозь пальцы смотрели на Эл-Аль-Зафирский международный пакт звездной магии, мертвые вполне себе говорили, при помощи некромантии. Да, если смотреть с научной точки зрения, то ли энергия лишь запускала базовые химические реакции в мозгу и теле трупа, что создавало некую иллюзию воскрешения мертвого. Это шло вразрез учению Светлоликова и спящих духов о душе и прочим. С другой же стороны, существа, созданные некромантией, не обладали свободой воли и разумом в широком понимании данных определений. Они все еще могли выполнять приказы и даже иметь некий простор в том, как именно они их выполняли, но, по сути, оставались биологической разновидностью сложных механизмов. А с третьей стороны существовали вампиры. Откуда это все знал Ардан?